Девочка уронила косу со вздохом, таким глубоким, что он, казалось, поднимался от самых ее стоп и давал выход всем многовековым скорбям. «Да, рыжая», — сказала она с покорностью судьбе, — «теперь вы понимаете, почему я не могу быть абсолютно счастливой? Никто не смог бы, если бы у него были рыжие волосы. Я не расстраиваюсь так сильно из-за других вещей. Веснушки, зеленые глаза и то, что я такая худая. Я могу вообразить, что всего этого нет. Я могу вообразить, что у меня цвет лица, как лепестки розы, и прелестные лучистые фиалковые глаза. Но я не могу даже в мечтах избавиться от рыжих волос. Я очень стараюсь, я повторяю себе. Теперь у меня блестящие черные волосы. Черные, как вороново крыло. Но все напрасно. Я знаю, что они просто рыжие. И это разбивает мне сердце. Это будет трагедия всей моей жизни. Я читала однажды в романе о девушке, у которой была трагедия всей ее жизни, но это не были рыжие волосы. У нее были золотые локоны, струившиеся с ее алебастрового чела. Что это такое алебастровое чело? Мне так и не удалось выяснить. Вы не могли бы мне объяснить? «Нет, боюсь, что не могу», — отвечал Мэтью, у которого начинала идти кругом голова. Он чувствовал себя так же, как однажды в своей безрассудной юности, когда на пикнике другой мальчик уговорил его прокатиться на карусели. Но, во всяком случае, это было нечто прелестное, потому что она была божественно красива. «Вы когда-нибудь воображали, что чувствует человек, который божественно красив?» «Нет, никогда», — признался Мэтью чистосердечно. «А я часто это воображаю. А каким бы вы предпочли быть, если бы вам предложили выбирать, божественно красивым, ошеломляюще умным или ангельски добрым?» «Я точно не знаю». «Я тоже не знаю, никак не могу решить. Но это не важно, потому что невероятно, чтобы я стала такой. И...» «Уж точно, что я никогда не буду ангельски добрый». Миссис Спенсер говорит: «О, мистер Касберт! О, мистер Касберт! О, мистер Касберт!» Это не были слова миссис Спенсер. И девочка не вываливалась из кабриолета. И Мэтью не сделал ничего удивительного. Просто они миновали поворот дороги и оказались в аллее. Аллея, названная так жителями Нью-Бриджа, представляла собой отрезок дороги в 400 или 500 ярдов длиной, над которым сплетались ветвями два ряда огромных разросшихся яблонь, посаженных много лет назад каким-то старым чудаком-фермером. Над головой был один сплошной навес из снежно-белых благоухающих цветов. Под ним царил пурпурный полусвет, а вдали виднелся кусочек вечернего неба, сверкающий, как огромное окно-розетка в конце длинной галереи. Красота этого места, казалось, лишила девочку дара речи. Она откинулась назад в кабриолете, сцепила на груди худенькие руки. Лицо ее в немом восторге было поднято к белому великолепию, простиравшемуся над головой. Даже когда они уже выехали из аллеи и спускались по длинному косогору к Нью-Бриджу, она все еще не двигалась и не говорила. Все с тем же восторгом она смотрела вдаль на заходящее солнце, и перед глазами на фоне пылающего неба проходили чудесные видения. Через Нью-Бридж, шумную маленькую деревню, где собаки облаяли их, маленькие мальчики приветствовали криками, а из окон выглянули любопытные лица, они проехали по-прежнему в молчании. И когда позади остались еще 3 мили, девочка все еще ничего не сказала. Она, очевидно, могла молчать так же энергично, как и говорить. «Ты, наверное, устала и голодна», — отважился, наконец, сказать Мэтью, который не мог найти другого объяснения этому необычно долгому молчанию. «Но нам уже недалеко, около мили». Девочка с глубоким вздохом вышла из задумчивости и посмотрела на него мечтательным взором существа, которое блуждало в далеких звездных пространствах. «О, мистер Касберт!» — прошептала она. «Это место, которое мы проезжали. То белое место. Что это было?» «Ты, наверное, имеешь в виду аллею», — сказал Мэтью после недолгого, но глубокого раздумья. «Да, очень красивое место». «Красивое? Это слово не подходит. И прекрасное тоже не подходит. О, оно было чудесное! Чудесное! Впервые в жизни я вижу то, что нельзя представить еще чудеснее. Оно вызвало у меня радость вот здесь». Она положила руку на грудь. «От него тут такая странная боль, но это приятная боль». «У вас когда-нибудь бывает такая боль, мистер Касберт?» «Хм, я не помню, чтобы когда-нибудь была». «У меня часто бывает, каждый раз, когда я вижу что-то по-настоящему красивое. Но не следует называть это прелестное место аллеей. Это название ничего не выражает. Нужно назвать его, сейчас подумаю, например, «Белый путь очарования». Разве не замечательное название? Когда мне не нравится название места или имя человека, я всегда придумываю новое, и потом так их всегда и называю. В приюте была девочка по имени Хипзиба Дженкинс, но я всегда про себя называла ее Розалия Девер. Пусть другие называют это место аллеей, я всегда буду называть его «Белый путь очарования». Нам в самом деле осталось проехать всего милю? О, мне и радостно, и грустно. Грустно, потому что эта дорога была такой приятной, а мне всегда грустно, когда что-то приятное кончается. Хотя, конечно, потом может произойти что-то, даже еще более приятное, но никогда нельзя быть уверенным заранее. А потом часто бывает что-то неприятное, я это знаю по опыту. Но я рада, что у меня будет дом. Понимаете? У меня никогда не было настоящего дома, сколько я себя помню. И у меня опять появляется эта приятная боль в груди, как только подумаю, что еду в настоящий свой дом. Ох, как это чудесно! Они миновали холм. Внизу раскинулся пруд, выглядевший почти как река. Такой длинный и извилистый он был. Мост пересекал его посередине. Ниже моста, до того места, где янтарный пояс песчаных холмов отделял его от темно-голубого морского залива, вода представляла собой буйство множества меняющихся красок, полупрозрачных оттенков шафранного, розового, бледно-зеленого с другими неуловимыми оттенками, для которых еще никто не нашел названия. Выше моста пруд вился между рощами елей и кленов и сверкал темной водой среди колеблющихся теней. Кое-где склонялась с берега дикая вишня, словно девушка в белом, вставшая на цыпочки, чтобы полюбоваться своим отражением в воде. Из болота, окружавшего верхний конец пруда, доносился звучный, меланхолически сладкий хор лягушек. Чуть выше пруда, на склоне, стоял маленький серый домик, выглядывавший из яблоневого сада, и хотя еще не было совсем темно, свет горел в одном из его окошек. «Это пруд Барри», — сказал Мэтью. «Нет, это имя мне тоже не нравится. Я назову его, дайте подумать, «Озеро сверкающих вод». «Да, это правильно. Я знаю это по дрожи. Когда я нахожу имя, которое точно подходит, я чувствую дрожь. У вас что-нибудь вызывает дрожь?»